прогресса. В результате, наряду с «Медным всадником», у Пушкина появляются и другие замыслы художественных произведений на исторические сюжеты, в каком-то отношении и противоположные «Медному всаднику». «Капитанская дочка» в художественном построении явно ориентирована на русский фольклор, на легенды и сказки. В центре повести образ Пугачева, сразу и схожего с Радищевым, и глубоко отличного от Радищева. Оба делают ставку более на чудо, чем на реальные шансы, и в этом отношении противостоят Петру Первому, хотя и по-разному. Между тем, как Радищев буквально один, и если на что и полагается, так только на личный подвиг, Пугачев тесно связан с массой, именует себя мужицким царем. Однако более полагается на чудо, чем на расчет. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Буду продолжать, как начал, как знать, авось и удастся. Самый облик Пугачева воссоздан приемами и красками, характерными для легенд и сказок. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане с обнаженной саблею в руке. Это был сам Пугачев. Попав в лагерь Пугачева, Гринев чувствует, что все, что случается с ним, похоже на то, как это происходит в легенде или сказке. Я не мог не надивиться странному стечению обстоятельств. Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба, и который по странному стечению обстоятельств таинственно был связан со мной. Нагнетанием такого рода картин, характеристик душевных состояний, оговорок и поговорок, Пушкин отнюдь не уходит в сторону от углубления в исторический процесс. Он только видит его в свете народных преданий, тем самым выставляя народ по его собственному представлению в качестве одной из главных сил, управляющих всем происходящим на этом свете. Наличие элементов сказки и легенды в «Капитанской дочке» дает пронзительное представление вообще об историческом процессе, а не только освещает одну из замечательнейших эпох в русской истории. Но было бы тяжким заблуждением воспринимать «Капитанскую дочку» как противовес «Медному всаднику». А, впрочем, все-таки противовес. Но не в смысле замены одной точки зрения другой, а возможности совмещения их. Хотя «Медный всадник» воплощает идею реформы, однако не мирной, а насильственной, Пушкин принимает ее не вообще, не в принципе, а только как правомерную, лишь в известных обстоятельствах. В принципе же он против катаклизмов в общественно-историческом развитии, как утверждает он устами Гринева, лучшие и прочнейшие изменения – суть те, которые происходят от улучшения нравов без всяких насильственных потрясений. В «Капитанской дочке» Пушкин отдает предпочтение реформе перед революцией. В «Медном всаднике» признает плодотворность насильственных перемен в общественном развитии. Пушкин колеблется в своем отношении к одному и другому способу общественно-исторических перемен. Широко известные слова Пушкина, хоть и произнесенные Гриневым, «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный», не означают категорического отклонения революционных переворотов, как и безоговорочного признания постепенного и мирного общественного преобразования общества путем реформ. В статье «Путешествие из Москвы в Петербург» Пушкин приводит рассказ Радищева о некоем «некто», который, не найдя себе счастья в столице, удалился из нее и, купив небольшую деревеньку, дабы здесь, применяя особые способы управления крестьянами,